Глава 15. «Ой-ой-ой!» — пищу, прыгая вокруг себя и дергая обожженной рукой. «Опять блин!» «Боже, да как они тут справляются с этим всем? И ладно, если бы здесь было семеро детей и все голодные, так вдвоем же живут. Куда столько всего?» Я не знаю как, но пытаюсь справиться сама с собой уже неделю. Тетю Люсю положили на обследование, и, судя по немного потерянному виду дяди Савы, вполне вовремя. «Злат, ты дома?» Слышу голос Соньки и чуть ленивое от облегчения. «Я здесь!» — кричу ей с кухни. «Мать моя женщина!» Соня замирает на пороге, прикладывая руки к груди, как ее бабуля. Хорошо хоть не крестится. «И как называть этот ягодный микс?» «Сонь, если ты пришла пообщаться, то сейчас не лучшее время. Да и брат твой последний раз четко дал понять, что наше общение с тобой не одобряет. От слова совсем». Хмурюсь, стараясь перетерпеть боль, что пульсирует в пальце. «Брат мой идиот, и это не лечится!» Отмахивается Сонька, хватая передник, что висит на крючке у двери. «А вот тебе, судя по всему, требуется помощь!» «Ты что собираешься делать?» Сощуриваюсь я, наблюдая, как Соня ловко завязывает передник и проходит ко мне, аккуратно переступая через тазы и ведерки. «Буду помогать тебе!» — уверенно отвечает Соня. «Если не переработаем эти ягоды сейчас, все пропадет!» «Боже, я с ума сойду!» Падаю на стул обессиленно и тут же вспоминаю, что забыла сегодня покормить кур и налить им воды. «Мамочки, я сейчас!» Выскакиваю из дома и, схватив ведро, бегу к колонке на задний двор. Набираю воду и ловлю себя на мысли, что снова влезла в куриный помет, но только меня это уже и не раздражает. Осматриваю себя, подмечаю мелкие царапины, сбитый маникюр, розовые пальцы, которые не отмываются. Если бы меня кто-то увидел в таком виде, я бы не отмылась никогда. Тихо говорю сама себе и поднимаю ведро, чтобы вылить в таз. Мат, крики, шипение. По голосу понимаю, что Матвей совсем рядом, но у меня сейчас задача другая. Да и общения с ним больше не хочу. Хотя каждый вечер вижу, как он возвращается домой на своем драндулите и медленно проходит мимо ворот, заглядывая во двор. Из бочки, что стоит в углу курятника, набираю зерна и насыпаю в кормушки. Куры чуть с ног не сбивают меня, несясь за едой. Выхожу из загородки и замираю от шока. В мою сторону прыгает огромная курица, перекатываясь сбоку на бок. Но не это самое страшное. Самое пугающее — это то, что она без головы. А за ней быстро хромает рычащий окровавленный Матвей, который грозно выкрикивает: «Стой же ты, зараза такая!» А мне ничего больше не остается, как помахать ручкой своему сознанию и провалиться в темноту. Даже бык Борька и сине-черный индюк не так страшны были. Все, я больше не могу. Прихожу в себя от того, что меня кто-то куда-то тащит. Открываю глаза и упираюсь взглядом в усыпанное кровавыми пятнами лицо Матвея. Кричу, дергаюсь у него на руках. «Отпусти меня!» «Да успокойся ты, ненормальная! Упадешь сейчас!» Шипит на меня Матвей, но мне совершенно не до спокойствия. «Живодер!» — кричу. «Чудовище! Что ты сделал с бедной курицей?» «Это был петух, Злата!» Огрызается Матвей, все же отпуская меня. «И он пойдет в суп, если его сейчас не утащат коты!» «Куда пойдет?» — переспрашиваю испуганно. «В суп!» — отвечает Матвей спокойно, рассматривая меня. «Голова не болит?» А у меня и правда гудит в голове, но здесь может сыграть роль не только большая шишка на затылке. В моей голове не укладывается то, что я увидела. «Скажи мне, что ты пошутил», — шепчу я. «Скажи, что эта курица сама себе голову оторвала». «Злата, Мы выращиваем живность, чтобы в итоге есть ее. Начинает объяснять Матвей как маленькому ребенку. Это естественный процесс. Естественный процесс – это пойти в магазин и купить там мясо, замариновать, пожарить и съесть. А это… Тыкаю пальцем за дом, где явно лежит это бедное животное. «Нет, золотко», — резко отвечает Матвей. «Это как раз неестественно. Мясо, которое ты покупаешь, выращено на фермах, напичкано стимуляторами и разной хренью. И поверь, их там забивают точно так же, только массово». «Замолчи!» — шепчу, закрывая уши и зажмуриваюсь. «Эй!» Совсем рядом раздается голос Матвея, только он звучит как-то по-другому. «Успокойся, Золотовласка. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу». Матвей поддевает подбородок и приподнимает мое лицо. Смотрю в его глаза и не понимаю, что со мной снова не так. Почему этот колхозник и живодер так на меня действует? «Злат, прости меня», — произносит Матвей на одном дыхании. «Я повел себя как идиот». «Лучше сказать, как засранец!» — раздается над головой смеющийся голос Соньки, и я отпрыгиваю от стены, где только что стояла. «Ну как там куры? Не умерли с голоду?» — спрашивает Соня, а я пытаюсь взять себя в руки. «Когда я стала такая неженка? Что-то не то происходит со мной здесь». «Соня, что ты здесь делаешь?» Матвей поднимает взгляд на торчащую из окна сестру, и та ему язык тычет. «Пришла помочь моей неподруге справиться с ягодами, которые она собрала», — спокойно отвечает Соня. «Какими ягодами?» — переспрашивает Матвей. «Обычными», — отмахивается Сонька. «Так, Злата, я банки приготовила, пока ты здесь вопила и на руках этого живодера лежала. Заходи, будем делать варенье и фасовать на заморозку». «Сонь, а тебе не кажется, что ты немного забываешься?» — спрашивает Матвей, а я, пока он пытается огрызаться с сестрой, быстро захожу в дом. Через стену он на меня не так действует. «Моть, иди давай, а то бабушка не успеет приготовить суп», — кивает Сонька в сторону дома. А в следующий миг снова раздается мат Матвея, и он убегает за дом. «Ну что, готова?» Соня переводит на меня взгляд. «Я понятия не имею, для чего тете Люси и дяде Саве столько всего». Вздыхаю тяжело. «Потому что они каждый год помогают районному детскому дому», — спокойно отвечает Соня, а я застываю в шоке. «Большую часть продуктов и заготовок они отдают детям, а дядя Сава потом еще ездит проверять, кормит ли их этим». «Ты шутишь?» — спрашиваю шокированно. «Нет», — Соня пожимает плечами и приступает к работе. «Не знаю, что на меня подействовало. Информация, что мои родственники помогают детям, или то, что эти заготовки точно пойдут в дело, но второе дыхание у меня открылось. Заканчиваем мы поздно. Даже дядя Сава уже успел вернуться с работы и съездить в больницу к тете. И вот, сидя на пороге с чаем, измазанные, пахнущие ягодами, но счастливые, мы с Соней отдыхаем». «Ты знаешь, я тебе не решилась рассказать в лесу, но сейчас молчать не буду», — тихо говорит Соня. «О чем?» — не понимая ее резко изменившегося голоса. «Ты очень похожа на первую любовь Матвея, Марину», — еще тише отвечает Соня, отворачиваясь от меня. «Она была такая же, идеальная, красивая, городская. Приезжала к своей бабушке, пока та была жива. Матвей по ней слюни пускал, а когда она ответила ему взаимностью, так чуть ли не ярче нового самовара сиял. Когда он уходил в армию, последняя Соня чуть ли не прорычала. Она пообещала ждать его, но через полгода выскочила замуж за какого-то мужика, который чуть ли не в два раза старше ее. Мы не сказали Матвею, боялись, что он не вернется. Но когда он вернулся, его будто подменили. Соня сглотнула тяжело и одним глотком допила свой чай. «Я не хочу, чтобы он в тебе видел Марину». Она развернулась ко мне и с таким жаром сказала это. «Ты совершенно не похожа на нее, но я могу это увидеть». А вот он, судя по всему, нет. «Я тебя услышала». Отвечаю спокойно, а у самой внутри ядовитым пятном разливается злость к этому трактористу. «Злат, я рассказала тебе, чтобы ты понимала, что он может обидеть». Соня хватает меня за руку и пытается заглянуть в глаза. «Но он хороший». «Конечно, хороший», — соглашаюсь с ней. «Он твой брат». «Не поэтому», — качает головой Соня. «Злат, пойми, он еще не отошел от нее. А тут ты». Смотрю я здесь всем поперек горла. Поднимаюсь со своего места, чтобы уйти. «Не обижайся, Злата», — быстро вставляет Соня и обнимает меня. «Ты правда классная, но я не хочу, чтобы вы обидели друг друга. Я твоего брата не трогаю», — отвечаю, аккуратно выпутываясь из объятий Соньки. «Вроде и маленькая, а силы у нее побольше, чем у меня будет. И я здесь ненадолго, только пока папа не отойдет». «Отчего?» — спрашивает Соня. «Я клуб сожгла, когда узнала, что мой парень мне изменяет». Спокойно отвечаю, замечая шок на лице Соньки. «А я-то переживала, когда Матвей трактор в реке утопил», — говорит она, рассматривая меня по-другому. «Ладно, спасибо тебе за помощь», — отвечаю и ухожу в дом. «Хочу помыться и спать, но хотеть не вредно. Сон ко мне приходит только тогда, когда я мысленно раз 10 расчленила Матвея и переварила всю информацию, что получила от Сони. А утро наступает слишком рано и неожиданно. «Просыпайся, Златочка». Рядом звучит голос дяди Савы. «Будем сегодня бройлеров рубить, а то переходят, на ноги упадут». «Что будем делать?» Пищу я, и мой сон, который так долго шел ко мне, а в итоге был испорчен этим ужасным соседом, перебивают слова, которые я так боялась услышать.